Ксана. Ну а что дальше? Ксана Константиновна. Ксана Константиновна, наша новая спутница, рассказывала мне о пережитом ею за последние годы. Дочь расстреляна в Чугуеве военного инженера. Она жила с больной матерью в Лимане. Оба ее брата, поручик-артиллерист Жорж и кадет сумского корпуса Костя, служили в добровольческой армии. «Как будто б и мне полагалось поступить, в сестры хотя бы», — рассказывала Ксана. «Не правда ли?» «А вот не поступила. Не все романы и повести по шаблону пишут, поручик. А живется, и все. Я говорю, или все, или здесь не моих рук дело. Отступаю. Таких, как наш Жорж, я не понимаю, поручик, органически не могу понять. Смотрите, Жорж всегда на фронте. Его ранят, он вновь на фронт едет. А добровольцев не любит. Мы, — говорит он, — победы хвостом заметаем». «Так чего ж огород городить, — спрашивается. Вот Костя, второй, это...» Я выглянул за дверь, простите. Смотрел, не отрываясь вперед. Одну минуту. Снежный холмик за железнодорожным мостом круто вырастал за виадуками. Очевидно, поезд шел быстро, но мне казалось, колеса под вагоном медленно переворачиваются. Одно колесо, не смазанное, зловеще гудело. Ближе и ближе подымался мост перед нами. Еще ближе, еще. «Ксана Константиновна, вы понимали опасность?» — спросил я, когда железнодорожный мост остался, наконец, за спиной. «Ну и что же?» «Так почему же вы?» «Что почему?» — она улыбнулась. «Слушайте, я же, как дочь военного, великолепно понимаю, что не каждый офицер-пехотинец знает, где и как ищут эти пероксилиновые шашки. Но ведь я и этого не знаю. А ехать нужно. Чего ж панику сеять? Так? Вот и проехали ведь». Уже стемнело. Едаков и Акимов дремали. В дверь теплушки хлестал ветер. Когда брата Жоржа ранили в третий раз, Ксана Константиновна, не сказав об этом больной матери, уехала в Сумы, где, по слухам, должен был лежать ее брат. Но Жоржа она в Сумах не нашла. «В Бассах под Сумами у меня жила подруга», — рассказывала Ксана. «Мама думала, у ней я, а я уехала на фронт. Полагает искать батарею Жоржа, справиться. Но тут все завертелось, закружилось. Я на Бассы, а там никого. Ни подруги, ни ее родителей, ни даже сторожа, такого седого-седого, прям дед рождественский. И куда этот потащился? Ну ладно, я, значит, снова на вокзал. Справа гремит, слева паника. Я вскочила на бронепоезд, кажется, на неделимую. А под Харьковом пришлось соскочить. Офицеры приставали. Ну, а теперь с вашими Максимками. Вот и все. Поезд замедлил ход. Молодой капитан, начальник бронепоезда «Казак», волновался. «Ну, ведь стоите перед самым моим носом. А если красные? Ведь нельзя же допустить, что пред самым бронепоездом болтался какой-то сортир». Я возражал развязно, думал так крепче. «Я, капитан, не имею ровно никакого желания болтаться. И если здесь разъехаться невозможно, надо податься назад, на станцию, где, маневрируя, можно разойтись, не так ли? Ведь, кажется, логика. Теплушку же и мой паровоз я сбрасывать под откос не разрешаю. Силой? Пожалуйста. Но вы, офицер, податься назад, бронепоезду, прикрывающему отступление, вы понимаете, что говорите? Понимаю и отвечаю. Конечно, ведь непосредственно за нами красных еще нет. Итак, капитан...» В досаде капитан развел руками. Я отвернулся. На станции толпились корниловцы первого полка. «Поручик», — уговаривал меня какой-то офицер с выпавшими звездочками на погонах, — «отдайте пулеметы нашему полку». «Под расписку, поручик?» «Конечно, под расписку. Не все ли равно? Ведь дроздовцы еще до Харькова свернули на Мерефу и пошли по линии южной дороги. Искать их на Северодонецкой? Ах так! Бросьте, поручик! Теперь пробираться на южную?» «Сны весны, поручик! Какая ерунда! Вы, кажется, не в курсе?» «А, смотрите!» И Корнилов показал на бронепоезд и на наш маленький, упершийся в него паровоз. «Действительно вы связываете действия казака? Ваше еще счастье, что он не сбил вас, когда вы подъезжали. Мы и так на вокзал повысыпали. Это еще кто прет? Ведь казак вышел последним. отдайте пулеметы, а ваш ковчег, Ноев. Но я не сдавался. Дроздовцы, господин поручик, полку своему не изменники. Подошел к корниловцу черное от угля и масла Лехин. Мы, господин поручик, из-под самых... Сбросить их и кончено, глухо говорили корниловцы в кольце вокруг нас. Бабу везут. Ишь, бардак на колесах, дроздовцы. С обеих сторон путей уже подымался едкий зимний туман. В окне вокзала зажгли свет. Потом свет вновь пропал. Очевидно, окно завесили. Рассержен упрямством капитана, я молча курил папиросу. «Поручик, на пару слов!» — кивнул мне вдруг какой-то штабс-капитан со значком ледяного похода. «С великим удовольствием!» «Так вот, слушайте!» И он отвел меня в сторону. Вскоре в мою теплушку грузили мешки с сахаром. Потом подвели двух валов. Долго, гикая, крутя хвосты, подымали их по качающимся доскам. Доски разъезжались. «Не верю, что полковые», — сказал я Оксане, сдвигая пулеметы в один угол теплушки. «Да все равно». «Но что вы скажете про это соседство?» Оксана ничего не ответила. Обернулся Едоков. «Ничего, господин поручик, они нам за место печей будут, ведь теплом дышат. Эх вы, милые!» Опустив до копыт морду, в теплушку подымался уже и второй вол. Едоков тянул его за петлю, брошенную на крутые выгнутые рога. «Эх ты!» Корниловец, первопроходник, торопился. Торопился и начальник бронепоезда, с которым, как первопроходник, и обещал, ни споров, ни прений больше не было. Через полчаса мы тронулись. Казак шел перед нами. На следующей станции нам удалось разъехаться. Казак пошел назад. Лехина на паровозе сменил Едоков. Едокова — Акимов. «Мороз, господин поручик, и ветер. Теперь я пойду», — сказала Оксана, взявшись за мою винтовку. «Куда это?» «Ну ж, простите». И я осторожно забрал у ней винтовку. Было темно. В темноте я видел, как в круг лба Оксаны бились освободившиеся по шапочке волосы. Оксана стояла, прислонившись к ребру открытых дверей, и смотрела на бегущие черно-синие снежные дали. Мы приближались к Змееву. В Змееве стояло несколько поездов с беженцами, пути были забиты. Мы дожидались раскупорки уже второй день. Холодное тихое утро сползало с насыпи. Я только что умылся и вытирал лицо черным от грязи полотенцем. «Поручик, дайте-ка». И, взяв из моих рук полотенце, Оксана пошла куда-то вдоль насыпи. «Оксана Константиновна, куда?» Она обернулась и только махнула мне рукой. «Девчонку эту лапать я запрещаю», — сказал я, вновь влезая в теплушку. «Эх вы, кобельки сучьи! А ну, кто этой ночью к ней пробирался?» «Не мы-то, господин поручик», — Едоков показал глазами на капитана-первопроходника. «Не наша каша, и ложка не нам». Я щелкнул пальцем о кобуру нагана. «Кто бы ни лапал, расправлюсь. Поняли?» Капитан, стеливший под валами свежую солому, посмотрел на меня и улыбнулся. Минуты три мы молчали. «Кто из вас этой ночью ко мне в мешки лазил?» — вдруг спросил он, стряхивая грязь с ладоней. Щелкнул пальцем о кобуру. Улыбнулся. «Я уже вылезал из теплушки». «Капитан», — болтая в воздухе ногами, ответил я ему. «Вы можете сегодня же разгружаться. Вас не держат». Капитан промолчал. Серый полдень висел над далекими крышами Змеева. Я шел с Оксаной вдоль беженского эшелона. Двери теплушек были закрыты. Сквозь пробитые стены торчали косые трубы. Трубы дымили. «Может быть, выменять мою шапочку?» «Оставьте, Оксана Константиновна», — сказал я, твердо решив этой же ночью выкрасть у капитана-первопроходника немного сахару и обменять его на хлеб. «Я что-нибудь да надумаю, подождите». Под теплушками эшелона валялась картофельная шелуха. Тощий пес под колесами лизал банку из-под корнет-бифа. Банка скользила по замерзшим шпалам. Наконец, когда мы подошли к последней теплушке эшелона, Оксана раздвинула двери, ухватилась за пол теплушки, поднялась на мускулах и быстро вскочила в вагон. Я последовал за нею. В теплушке было дымно и жарко. На чемоданах из красной и желтой кожи, друг возле друга, молчаливые и серьезные, как ученики в школе, сидели беженцы, мужчины и женщины. Разложив на прикрытых салфетками коленях хлеб и сало, беженцы завтракали. Посреди теплушки коптила печь. Над ней висело мое полотенце, уже выстиранное. «Добрый день. Закройте двери», — сердито пробасил вместо ответа какой-то мужчина в меховой высокой шапке и вдруг закашлялся, очевидно, от дыма. Кусок сала с его колен упал на пол. «Подождите, ну что, высохло?» И, взяв мое полотенце, Ксана вновь соскочила на насыпь. «Душно там. Господи, как душно!» Она глубоко дышала, положив ладони на маленькие круглые груди. Вдруг обернулась. «Знаете, это, конечно, глупо, но я так боялась, что вы там просить будете». Я засмеялся. «У сволочей? Ждите». «Капитан машет, ядриво в корень. Видно, далеко ехать собирается», — встретил нас за вагонами ефрейтор Лехин. «Мешок сахару подарил, но теперь лафа, господин поручик. Едаков уже и в деревню побег, за хлебом. Через час мы ели хлеб со сметаной. Вечером вновь двинулись в путь. Было темно. Колеса торопливо стучали. Над головой медленно и лениво жевали валы. Мама ничего не говорит, только плачет», — вполголоса рассказывал мне Ксана. «Товарищи Жоржа говорят, надо мстить за поруганную интеллигенцию, через войну к миру», — говорит Жорж. «Ну а Костя? Погоны, шашка, шпоры. Много ли мальчику нужно? Ему только кивни. Ведь Костя на целых полтора года моложе меня. Для него Деникин и Фенимор Купер одно и то же. Вы понимаете, поручик?» В темноте я Ксаны не видел. Не видя ее, мне трудно было следить за ее словами. Мысли почему-то путались. «Если б папу не расстреляли, — продолжала Ксана, — мне было бы гораздо легче во всем этом разобраться, а так... А ведь я много думаю, поручик. Папа, братья, вы понимаете, я не могу не думать. Одни — это красные, но они проходят мимо нас, стороной, а если останавливаются, то только для того, чтобы вырвать кого-нибудь из наших близких. Как же я могу подойти к ним и узнать, куда они идут? Другие — это вы, но вас тысячи, и все вы разные. Потому, мне кажется, вы никуда не дойдете, здесь топчетесь. За что же ухватиться, поручик? С одной стороны, кто себе враг, ведь папу расстреляли. С другой, я видела виселицы, их было 12 штук. Кто себе враг? Подумал я тогда про красных, но они меня не подпустили. На дороге к ним лежит труп моего папы, и вы не подпускаете тоже. Между вами и мной виселицы. Итак, нужно отступать. Но куда отступать, поручик? Ксана замолчала. Вы слышите? Вам не смешно? Говорите. Кутаясь в шинель, сказал я тихо. Где там смеяться? Мне было холодно, в пояснице ломило. На минуту мне показалось, что слова Ксаны медленно опускаются в темноту. И вот вместо задач Шапошникова и Вальцева, наконец, снова дошли до меня ее слова, приходится решать другие, и тоже со многими неизвестными. И в конце концов, разбив голову и ничего не решив, тяжелый звон, качаясь, опять проплыл между мной и Ксаной. «Ксана», — сказал я, очнувшись, — колеса переставали гудеть и вновь стучали, торопливо сбиваясь. И вдруг мне захотелось увидеть лицо Ксаны. Вот сейчас же, немедленно. «Ксана!» — я вынул папиросы, достал спички. «Ксана!» — спичка вспыхнула. Озарила ее круглое, под черной шапкой и волосами чуть приплюснутое лицо. Я встретил ее глаза, задержал их в своих, но желтый мигающий свет вновь сорвался с ресниц, и лицо ее расплылось в темноте. Ксана молчала. Я затянулся, глубоко, старательно, но дым папиросы показался мне холодным и горьким. «Неужели я заболел?» — подумал я, вновь прислоняясь к холодной стене теплушки. Медленно жевали валы. Где-то под ними храпел капитан-первопроходник. «Вы нездоров, поручик?» «Ерунда, Ксения, знобит». Рука Ксаны отыскала мою голову и в темноте ласково ее гладила. «Знамо дело, от кого едут. А куда вот и неизвестно. Как жизнь-то искроили, а?» Второй солдат выплеснул из котелка белый застывший борщ. То есть до самого, как говорят, до основания. На Изюмском вокзале стояли 5 беженских поездов и эшелонов 3-го Корниловского полка. Грязные, поросшие бородой корниловцы сидели возле теплушек и, разложив на снегу снятые гимнастерки и френчи, давили в шеи. Рядом с корниловцами, на другой стороне скользкого от замерзших нечистот коридора, стоял эшелон курских беженцев. «Лиза! Господи, неужели ты не понимаешь? Лиза! Ведь не до удобств теперь!» «Серж, мой серж, я больше не могу, не могу!» Я шел к начальнику станции. «Господи, за что?» — опять приглушенно донеслось из-за дверей закрытой теплушки. «Господи, у наша несчастная, многострадальная русская интеллигенция!» «Тили-бом, тили-бом!» — повстречался я с Житком, пел какой-то молодой корниловец, растягивая разбитую трепанную гармонь. А на станции в залах лежали больные, воздух в залах был сперт и душен, в разбитые окна дуло. «Эй, ноги, сторонись, ошпарю!» «На палатях, что ли? Господи! Твою мать, вдарю!» И тут же, сквозь стон, крик и ругань, бесконечно долгое «пить». «Ксения, к вечеру мы будем в лимане. Счастливо, не поминайте. Телебом. Мы, Ксения, двинем на Славянск, оттуда на Лозовую. Думаю, на Лозовой мы найдем дроздовцев». «Теле-теле-телебом. Едаков, да подсоби же. У меня уже не было сил без помощи взобраться в теплушку. Поручик, я не могу бросить вас так, в таком состоянии. Глупости, Ксения. Тили-бом оказался военком». Ухватив меня под мышки, Лехин и Едаков подымали меня в теплушку. «Понимаю, голубчики, понимаю, как не понять. Да много теперь сахару этого. Все везут. Нам бы сатину, голубчики, альсицу. Дорого теперь хлеб-то». И снова поезд отходил от станции, волоча вдоль снежных канав полосы взрытого ветром дыма. Наша теплушка шла в хвосте корниловского эшелона. Паровоз мы бросили, нечем было топить, машиниста отпустили. Над крышей теплушки бежал ветер. Один из валов выдавил рогами прогнившую доску стены. Сквозь пробоину валил сухой мелкий снег. Я лежал на полу, кутался в шинель, иногда бредил. На пулемете возле меня сидела Оксана. «Поручик, я не оставлю вас». Она играла пулеметной лентой, вдруг встала, подошла к валу и прижала щекой к его широкой шее. «Не оставлю. Никогда». За дверью бежали снежные дали. «Ксана», — думал я, — «Ксана, милая». А в лимане мы расстались. Когда Ксана ушла, капитан-первопроходник вдруг очень обеспокоился моим здоровьем. «Нет, поручик, здесь вы лежать не можете. Дует снег, а у вас тиф, я знаю. Я устрою вас в теплушку с печкой. Хотите?» «Переговорю с капитаном Мещерским, мой хороший знакомый. Вмиг, хотите?» Он ушел, и вскоре меня отвели в одну из теплушек корниловского эшелона. «А за пулеметы не извольте беспокоиться, господин поручик», уходя назад в нашу теплушку, сказал мне Едаков. «Ну, значит, до следующей станции наведывать будем». Корниловцы играли в карты. «Умирают туберозы на моем столе, звезды падают, как слезы, в дымной синей мгле», — мягким баритоном пел штабс-капитан Мещерский, бравый корниловец, с черепом на рукаве гимнастерки. Наконец эшелон рвануло.